Глава 24. Ион темных древних. Эти существа – истинные хозяева Земли, титаны. Многие тысячи лет они были сокрыты от нас. Это их мир, а мы просто живем в нем. Кинофильм «Годзилла 2. Король монстров». Аватар Канбу родилась в 1980 году в маленьком городке на Урале, в семье столивара и поварихи. Девочку назвали Кариной. В плане своих увлечений она росла не похожей на родителей, чей кругозор не выходил за пределы работы и быта. Много читала, интересовалась математикой и физикой не по возрасту. Даже в школу напросилась пойти на год раньше. После окончания школы Карина хотела уехать в Москву и поступить в технический вуз. Но родители побоялись отпускать юную девушку в страшный мегаполис и настояли на получении настоящей профессии в своем городе. Поэтому Карина пошла в местное училище и стала швеей. Но после училища она все-таки отправилась в столицу и поступила на бюджетное место по направлению физическое материаловедение функциональных материалов. В том же году на эту специальность поступил вчерашний школьник Чужих Богдан Витальевич, аватар Урбал Дагнкая. Так началась дружба Карины и Богдана. Любовные искры между Богданом и Кариной не проскочило, не было даже намека на похоть, ведь боги не заложили этого в их маршрутный лист на воплощение, только крепкая дружба. По окончании выпускники остались жить в Москве. Богдан пошел дальше в аспирантуру, параллельно подрабатывая на полставки в строительной лаборатории, а Карина вышла замуж и забеременела, повесив диплом на крючок. Где один ребенок, там и второй. В итоге Карина сидела дома и занималась воспитанием детей. Муж ее миллионером не был, мог обеспечить пропитанием свою семью, но впритык. Тогда Карина вспомнила свою первую профессию и начала шить костюмы для реконструкторов на заказ. Через пару лет, выйдя на стабильный поток клиентов и неплохой доход, у Богдана во время учебы в институте случались какие-то романтические интрижки, но все это было ненадолго и не всерьез. Большую любовь всей жизни он встретил позже, будучи в аспирантуре. Большая любовь хотела более богатую жизнь, а Богдан не удовлетворял эти требования, поэтому любовь ушла в дальнейший поиск скакать по кочкам. Аспирант погрустил, побухал, потом запер чувства на замок и перестал встречаться телами с противоположным полом, перенаправив все свое внимание на учебу и работу. Из женщин он по-прежнему общался лишь с Кариной и лишь по мере необходимости на работе с коллегами. По окончании учебы Богдан успешно защитил диссертацию и получил заветного кандидата технических наук. Место действия – планета Марс, база темных древних Хуакалли. Время действия – 11 ноября 2011 года от рождения аватара Ева по местной хронологии. Так. Наконец-то снова наступил ион темных древних. Наша раса вновь будет определять направление и характер дальнейшей судьбы гуманоидов. Что мы имеем в итоге к сегодняшнему моменту? 8-миллиардное стадо с засранными идеологией великих оформителей головами. Надо исправлять. Агрессивно проводить агитационную работу, дискредитировать и сбрасывать с пьедестала культы враждебной нам расы, возрождать наши религии и традиции. А еще надо просеять население. Сначала, думаю, закинем легкую эпидемию нового вируса. Его первостепенной задачей будет изменение генома гомусов для подстройки к новым энергиям. Тут даже не нужно забрасывать штамм. Технологии гоминидов позволяют вырастить его в лаборатории на самой планете. Останется только внедрить спецслужбам идею о создании нового вируса. Подсказать, как его сделать и для чего его надо выпустить в мир. Небольшая часть человечества умудрится от него даже помереть. А во время эпидемии зверушки, по приказу начальства, сами себе устроят концлагерь, усугубляя напряженность и отправляя на тот свет еще больше своих соплеменников. Маленькая кучка гегемонов и главы государств в солидарности с ними будут мутить свой крупный гешефт, перераспределяя финансовые потоки, пока население уменьшается. Потом надо бы запустить мировую войнушку. После эпидемии и так будут жесткие конфронтации, но мы их усилим. С помощью кристаллов в атмосфере будем ускорять вибрации нижних чакр населения. А лидерам стран подкинем идею о горячей войне. Вам их совсем не жалко, командор. Ведь пострадают люди, с легкой ехицей спросила Сунтян. Балдагн громко рассмеялся. Ты бы еще тараканов пожалела. Любая война несет страдания гоминидам. И они продуцируют много высококонцентрированного гаваха за короткий период времени. А это то, что нам нужно. Да и за эту эпоху правления великих оформителей людей развелось слишком много. Война немного подчистит население планеты. В целом, благодаря глобальной войне, мы, следуя одному из важных принципов темных древних высшей целесообразности, поражаем сразу две цели. Собираем больший урожай гаваха и одновременно способствуем ускоренной эволюции человечества. Потому что война – это одно из самых эффективных средств развития. В войне выживают сильнейшие, а слабые уничтожаются. Победители получают в распоряжение множество ресурсов, которые, помимо прочего, расходуются на прогресс во всех областях жизни землян. А страдания? Не устану повторять, что вся жизнь гоминидов от первого до последнего вздоха – это страдания. И мучаются они не только от низкого уровня своего воплощения, но и от страха смерти, потому что считают смерть окончанием, в то время как она является всего лишь переходом и перезагрузкой между этапами жизни. За царствование подобного религиозного мировоззрения надо сказать спасибо Еве и его культу, потому что в языческих верованиях совсем иное отношение к смерти. Кстати, Бог из великих на месте Евы отправился в свою звездную систему на родину. Вместо него сейчас заступил новый демиург из наших, а на месте главы пантеона вообще кто-то из их наблюдателей, которые торчат на своей Венере в период правления темных древних. После войны запустим еще один вирус, помощнее, с настоящим уроном, чтобы просеять гоминидов через более мелкое сито, а потом активизируем тектонические процессы. Ты, Сунтян, имеешь изначальные превосходные данные для должности командора, для управления коллективами, но это надо раскрыть, отточить грани, научиться некоторым тонкостям манипулирования и администрирования на практике. Одним из важнейших пунктов твоих умений должно стать стратегическое мышление. Любое существо мыслит лишь в рамках своего маленького мирка, на который смотрит сквозь шоры, надетые его хозяевами, родителями или старшими в социуме, существо, под командованием и ответственностью которого десятки, сотни соплеменников мыслят в иных масштабах. Главы государств, что в мирное время, что в военное, смотрят на страны и народы, их населяющие, глобально. Стратегия в план рассчитывается в нескольких плоскостях, на несколько десятилетий вперед. И там нет места проблемам и заботам единичного существа. Это можно сравнить с компьютерной игрой, где правители – игроки, а остальное – лишь пространство игры. Стратегия – своеобразный квест с множеством персонажей. Правда, если взглянуть выше, то можно увидеть, что правители тоже неосознанно выполняют повеления богов, а боги, в свою очередь, не могут выскочить за пределы своей кармы и вселенского плана, установленного старшими. На карте на столе военачальника, бумажной или голографической, не суть, есть лишь фигуры. Пусть даже за каждой из них скрываются миллионы людей, армии, целые государства, экономики континентов, потому что таков уровень стратегического мышления. Разумеется, боги находятся выше глав гуманоидных государств по всем параметрам, поэтому мне не жалко людей вида Homo animalis. Приоритет в выполнении наших задач. Интересы ящеров Нгангри и темных древних превыше всего. Повторюсь, мы разводим ферму не из доброты душевной, а ради корыстных интересов. Причем одно не исключает другого. Никто не запрещает искренне любить гуманоидов, желать им добра и даже подыгрывать. Как пример, опять можно вспомнить Ева с его любимчиками Хананеями. Валдагн в предвкушении хлопнул четырьмя парными лапами. Теперь, наконец-то, вот-вот все завертится, закрутится. Демиурги уже подписали контракт для работы под эгидой темных древних. И в их парадигме некоторые из великих оформителей на Земле под новыми ликами уже перешли на службу в наш стан. И ха! Снова кристаллы сияют, излучая энергию древних. Частота Шумана зашкаливает. Это сама планета рукоплещет от радости, что вернулись настоящие хозяева, ее истинные прародители. Ты только взгляни на Землю и на другие 6 подобных ей миров. Посмотри на их жителей на всех уровнях. Да, выкормыши великих, на них немалое количество. И они недовольны переменной власти, они теряют свои позиции, силу, власть, за то, как веселятся наши последователи, верные и преданные, которые знают и помнят, кто настоящие хозяева этих планет. Они воспряли духом, темные древние, титаны и йотуны вернулись на трон. Грядут великие перемены. Командор Балдагн, как там ваш аватар? Как вы его субъективно ощущаете? Это похоже на то, когда мы вторгаемся в ментальное поле объекта для внедрения идей. Перевела Старпом разговор на свою любимую тему посланников. Богдан в порядке. Правда, чувствительность его натуры имеет свой побочный эффект в виде тяги к алкоголю и наркотикам. И в одно время он даже начал довольно часто прикладываться к бутылке, но я сумел перенаправить этот порог в творчество. Теперь аватар употребляет алкоголь немного и только по праздникам. Зато пишет фантастические рассказы. Ух ты! Вы сделаете из него писателя? Нет, Сунтян, оно мне не нужно. Пишет он в стол, сублимируя избыток творческой энергии. Никому свои опусы не показывает, кроме Карины. Кстати, Канбу, как тебе получились рассказы? Второй помощник, погрузившийся в экран, вяло повертел двумя лапами, оценивая качество произведений, как средняя паршивость. У меня с Богданом связь тоньше и прочнее, чем при внешнем ментальном контакте с любым из людей. Опять-таки, для полноценного внедрения идеи в ментал гомусов нам необходимо ложиться в капсулу, уходить в сон, а своего аватара я чувствую на заднем фоне постоянно. Чтобы глубоко на него настроиться, мне достаточно закрыть глаза и направить внимание внутрь, продолжил ответ командор. Вы говорите, что он пристрастился к алкоголю? У него широкий диапазон свободы воли? Каждый человек ограничен своей судьбой, которая едина во множественном переплетении личной, родовой, национальной, расовой кармы и раскрывается и реализуется через дхарму. Орлик установлен задолго до рождения Эйдосом. Это изначальная канва, а вирт – это узор, который плетется воплощенным существом по ткани. Человек ограничен своим потолком или стенами коридора кармы, как ни назови, иначе говоря, воплощенный гомус зажат в тисках своего маршрута, основные точки которого можно увидеть в натальной карте. Он обусловлен. Аватар обусловлен вдвойне и даже втройне. Мало того, что он находится под водительством своего источника, и я его контролирую, ведь у меня с Богданом один Эйдос на двоих, образно и примерно выражаясь. Так он еще находится под пристальным надзором совета Расангангри, потому что, как ты помнишь, для командировочного рождения на Земле пришлось пройти и выиграть сложный конкурс. А это ответственность и обязанность широкого круга лиц. В целом аватару не дадут просто так заниматься откровенной ерундой. Если ты увидишь, что командировочный Эйдоса-носитель сильно заблуждается, уходит в потемки, деградирует, ошибается и падает, то в 99% таких случаев его падение находится в допустимых рамках индивидуального пути. 1% оставим на сбой в системе мироздания, которая несовершенна по своей природе. Да, возможно, это не самый лучший вариант прохождения по маршруту, но все равно он лежит в установленных границах. В моих интересах сделать маршрут Богдана максимально эффективным. Глаза Сунтян загорелись. По ее телу пробежала цветовая волна. Как это интересно, командор. Слушаю вас, и мне тоже уже хочется отправить своего аватара на какую-нибудь из планет. Потерпи, Старпом, всему свое время. Можно будет попробовать подать заявку на создание твоего аватара на гуманоидной ферме, полностью принадлежащей темным древним, там требования проще. А Богдан похож на вас, привычки, черты характера. Может ли кружка вместить море? Аватар подобен мне, но подобие не есть равенство. Подобие – это потенциальное тождество. В задачи Богдана не входит воплощать в жизнь все мои способности и возможности. У нас, ящеров, Нгангри, есть физическое тело. 34 тонких тела и 35-е атманическое, Эйдос. У обычной человеческой зверушки физическое тело, 5 тонких тел и 6-е атманическое. У Богдана 14 тонких тел, но они не проявлены в полной мере, ведь он не Мессия, как Иисус Иосифович, аватар Яхве или Сиддхартха, Гаутама, аватар Вишну, если активировать моему посреднику все 14 тел на полную силу, то у него проявятся сверхспособности к исцелению смертельных заболеваний, ясновидение, свободные выходы в тонкие планы, мощное преобразование реальности по своей воле. Но это все лишнее для продвижения в научно-технической сфере. Вопросы сыпались из Старпома, как из рога изобилия. Она оседлала своего конька. Ей интересно было узнать как можно больше про природу и особенности посланников. Как я заметила, Богдан все равно выделяется своим развитием на фоне среднего человечества, а вот Карина вообще обычная женщина, шьет одежду на заказ, варит борщи и воспитывает детей. Даже читает теперь совсем мало. Понимаю, что аватар Канбу лишь летописец, но почему нельзя и ей открыть часть памяти, снять печать с потенциальных способностей? Ведь тогда Карина сможет принести много полезного человечеству, разве нет? Миссия, с которой аватар спускается на низковибрационные планеты, тщательно выверена и рассчитана, потому что она идет согласно плану развития младших рас. Выше потолка не прыгнуть, да и не будет это хорошо для самих младших рас. Их нужно развивать по разным направлениям. Корректировать ключевые точки эволюции синхронно по глубине и ширине. Если дать людям слишком много в одном аспекте, не подготовив базис, то баланс нарушится, будет сильный перекос, ведущий к разрушению. Людская раса во многом подобна детям, блуждающим в темноте. Дары силы и сверхспособности могут быть проклятием. Дай гомусам крылья, и они устремятся навстречу раскаленному солнцу. Дай им пророческую силу, и они будут жить в страхе перед будущим. Дай им чудесный дар невероятной мощности, способности, и они будут считать, что они призваны управлять миром. Памятование аватарам о своей сущности, о задачах и целях, с которыми воплощен на планете, иногда может помогать, когда ему хочется все разметать и броситься во все тяжкие. Паразиты сознания занудно капают на мозг, и посланникам в том числе. Именно воспоминание о необходимости сделать нечто важное тормозит, заставляет оставаться в пределах определенного плана, держаться избранного вектора. Но это редкий вариант. Чаще события развиваются гораздо хуже, когда аватар узнает, кто он есть на самом деле. Самый лучший шпион – тот, кто не знает, что он шпион. Большинству личностей аватаров, носящих эйдосы высоких рас, не знают, что они аватары. Практика показывает, что данное знание для них чаще приносит вред, чем пользу. Знание о своей истинной природе, пусть даже во многом поверхностное и умозрительное, нередко является стимулом для роста непомерного эго и короны на голове. Когда посланники на гуманоидных планетах узнают, что они являются по своей истинной сути искрами высокоразвитых существ, иначе говоря, богов, то ударяются в две ошибочные крайности, сильно мешающие выполнению миссии. Либо они начинают мнить себя богами во плоти. Их эго и гордыня вырастают до небес, и дальше они ничего не хотят делать, потому как незачем, ведь они и так боги. Либо аватары пытаются досрочно прекратить свою командировку, то есть самоубиться, чтобы поскорее покинуть эту жопу. Ой, простите, низкоуровневую отсталую планету Земля и вернуться домой. В общем, Карине не нужна полная память о прошлых жизнях. Да, собственно, и моему аватару, если открыть Богдану широкий диапазон способностей и возможностей, это здорово облегчит ему жизнь, а он родился на Земле не для того, чтобы отдыхать и наслаждаться, а чтобы вкалывать и страдать, и я через него. Мой аватар испытывает озарение, вспышки силы, у него бывает видение неземных миров, яркие необычные сновидения со знаками и символами из моих разнообразных воплощений. Где-то в глубине его души сидит понимание, что он не от мира сего. Но однозначного, ясного знания об этом я ему пока не планирую давать. Может быть, ему многое откроется ближе к завершению его миссии, но об этом еще рано говорить. Благодарю вас за подробный ответ, командор. Узнала много нового, кивнула Старпом. Богдану скоро 30 лет. Он уже начал передавать должное. Еще нет, ему надо немного закрепить свое имя. Провести научные исследования, поднять свой индекс Хирша, статейки в научных журналах разместить. Потом он войдет в контакт с нужными изобретателями и подтолкнет их поиск в нужном направлении. Информация, которую передаст Богдан, связана с темпоральными кристаллами и квантовой телепортацией. А земные ученые еще не осуществили ни первый объект, ни второй процесс. Так что позже, примерно через 10 земных лет.